Словно ветром сдуло врагов с лужайки между кустарником и ходом сообщения. Минута, вторая, из леса выбежал немецкий офицер. Зайчишкой замелькал на снегу, спрыгнул в ход сообщения, ринулся к траншее. Навстречу ему, пригнув голову, бежал высокий, который, видимо, должен был встречать толстого гитлеровца. Боднувшись головами, они на миг исчезли и опять побежали. Намаконов взял на мушку высокого, но опять не выстрелил. Стало понятно. Его один-единственный выстрел в день первого снега на фронте самый удачный в жизни. И ему, старому охотнику, еще никогда не приходилось добывать столь редкого зверя. «А не мучай ленинградских людей», — произнес Намаконов. Кое-где из траншеи по-прежнему вылетали комья снега, а потом словно вымерла она. 15 минут, 20. Каска показалась на бруствере, офицерская фуражка. Осторожно высунулся из укрытия солдат. Спрятался, потом выскочил на бруствер, упал, снова выпрямился. «Дура!» — сказал по-русски Намаконов. Вылез на бруствер другой солдат. Боязливо вытянул шею, вскинул глазам бинокль. Видно, не жалели гитлеровские офицеры рядовых. Ценой их жизни хотели узнать, где затаился стрелок. Намаконов не шевельнулся. Наверное, враги старались разглядеть следы на белой целине. Снег, взбитый телом снайпера. Где было понять пришельцам, что родного сына земли и снег согреет, упрячет за ним следы, не выдаст? Еще несколько раз появились на бруствере каски и фуражки, высовывались солдаты, но стрелок ничем не выдавал себя. Потом немцы перестали заигрывать. Из траншеи взлетела ракета, и тотчас ударил первый минометный залп. Разрывы взметнулись на краю бугра, вырвали пень, взрыхлили снег. Второй залп лег за спиной. Горячий вихрь ударил в лицо Намаконова. Сорвал покрывало, повалил дерево. Гулко застучали пулеметы. Слышались громовые разрывы артиллерийских снарядов. Нейтральная полоса полыхала огнем. Все кругом грохотало. В этой пляске смерти могучим и сильным чувствовал себя Намаконов. «А не ходи на нас!» — шептал он. «Вот так?» Ударила наша артиллерия. Над головой затаившегося солдата с нарастающим свистом пронеслись снаряды и разорвались у рощи. Очередной залп пришелся точно по брустверу вражеской траншеи, поднял тучу снега и мерзлой земли, осветил все вокруг проблесками пламени. Долго до темноты шла артиллерийская перестрелка. Уткнув голову в снег, без единого движения лежал полузасыпанный Намаконов. Как стемнело и огонь прекратился, он сунул в зубы холодную трубку и пополз к своим. У прохода в минном поле его встретили снайперы. Наделал переполоха. Намаконова проводили в чей-то блиндаж. Командир батальона, майор Варданян, незнакомые артиллеристы, шумливый телефонист, помощник командира снайперского взвода старший сержант Петр Тувыров улыбается, словно уже знают люди о большой добыче. «Докладывайте!» Намаконов неторопливо поставил в угол винтовку, выпрямился и вскинул руку к шапке. Нечеткими были движения, негромко заговорил солдат. Хотелось ему сказать, что среди зверей есть вожаки. Хоть у самых маленьких, как Кабагра, хоть у самых больших, как Сахатый. Есть главари у сильных и злобных кабанов. Самые крепкие звери водят волчьи стаи. Все кажется вожакам, что они сильнее всех на свете. Вот и попадают на мушку. И среди фашистов есть такие. Когда войну планировали, начинали, не думали, поди, что и на них найдется управа. Доложил Намаконов коротко. Шустро двигались на передний край немецкие офицеры. А маленькая пуля остановила их, рассеяла, загнала назад, в кусты. Один замертво упал, самого жирного взял на мушку. Обозлились захватчики в ответ на один единственный выстрел из винтовки. Пальбу из орудия открыли. Все вокруг вспахали, разворочили. Правильно, фуражки были на головах немецких офицеров, меховые воротники на шинелях. Обыкновенные фашисты так. Мерзли, конечно, ежились, снегом кидались, грелись, в коротеньких шинелях по сырой траншее бегали. А эти очень уж быстро пододелись, принарядились к снегу. Кто такие явились, не знает Намаконов. В одном не сомневается. Убитый должен быть крупным зверем, понтачом. Узнавайте, почему крупным? Бережет зверь из юбр свои рога, налитые кровью. Никогда не выйдет один к солонцу. Послушает, понюхает, глупый молодняк родную матку вперед пустит, а потом сам явится. Только не стал стрелять солдат в обыкновенных зверей. Потерпел, подождал и понтача завалил на снег. Крепко пожал руку Намаконову командир батальона. Стал звонить разведчикам. Грязный, в задымленном масхалате, солдат четко повернулся и вышел из блиндажа. Надо было хорошенько помыться после охоты по первому снегу. И тогда снова придет удача. Пусть предрассудком считает это лейтенант Репин, охотник из рода хамниганов, и на фронте не нарушит древнего закона тайги. Сейчас он придет в свой блиндаж, разденется, выйдет на улицу и крепко оботрет свое тело первым снегом, чистым и мягким. А потом закурит трубку и будет слушать товарищей. День первого снега приносит стрелкам удачу.